Глава 11. Лист обшивки жалостливо простонал под напором неведомого. В тон ему заскрипел еще десяток металлических прямоугольников на стенах и крыше клубного корпуса. «Жутковато», — хмыкнул я, разглядывая тьму в дверном проеме с пятиметровой дистанции. «Что там внутри?» «Дикий лес». На лице Тани с момента встречи поселилась мечтательная улыбка, словно сегодня день ее рождения, а она уже знает, какой будет подарок. «Мой личный дикий лес». «Стоп. Тот самый, семенами которого ты предлагала уничтожить поместье?» «Ага», — легко ответила она и мягко пожала мою руку чуть выше запястья. «Не дрейфь, это же мой лес». «Который чуть тебя не сожрал?» «Ритуал пошел немного не по плану», — отмахнулась соседка. «Я думала, лесу хватит гнезда крыс в подполе, но он захотел большего». «Платье скормила?» — улыбнулся я. «Нет, обещала принести вкусного и глупого мальчика», — фыркнула Таня. «Тут-то его так корежит, голодает бедняга». «Скорее ворочается, как медведь в берлоге», — пояснила она. «Сегодняшней ночью успокоится». «Слушай, а он любопытных школьников не съест?» — обеспокоился я. «Мало ли кто здесь гулять может, хоть и место на задворках». «Хочешь, повесим плакат? Дикий лес, не входи, съедят. Тогда точно полезут». «Не смейся, как ты будешь объяснять пропажу людей?» — возмутился я, глядя на фыркающую Таню. «Он не ест людей без согласия хозяйки», — как маленькому поясняла девушка. «И собачек, и кошечек. Грызунов вот может, но главная его подпитка — под фундаментом». «Почва?» «Артефакт с родины. Плюс кое-что ест у тренирующихся. Поглощает силу техник. Не всю, но для тренировки лучше вариантов нет. Можно лупить от всей души. Техника не выйдет за пределы здания», — охотно уточнила соседка. «Так уж и любую», — не поверил я, представив десяток вариантов, как можно снести помещение вплоть до фундамента. «Если находиться внутри, любую», — уверенно кивнула Таня. «Но не сейчас, он еще маленький, ему расти и расти». «Понятно», — почесал я голову свободной рукой. «Попробуем пройти?» «Я же в платье», — топнула ножкой лжемаркиза. «Сходи пока один». «А я в костюме», — я тыкнул пальцем в очень недешевый пиджак. «Используй доспех». Таня отпустила мою руку. «Внутри лабиринт. Лес меняется сам. Может показаться, что дистанция огромна. Не пугайся и не пытайся пройти вне лабиринта. Дойдешь до финиша — получишь приз». Девушка озорно улыбнулась и провела кончиком языка по жемчужным зубкам. «Буду ждать тебя там. Меня лес не тронет». Момент, и нет ее. Скрылась внутри зловеще скрипящего здания. «А может, ну его?» — спросил я себя вслух, вздохнул, накинул доспех и пошел внутрь. Сумрак за дверью оказался искусственным. Стоило отодвинуть некий травяной полог через пару шагов от входа, как небольшой участок помещения стал отчетливо виден. Только вот помещением ровную дорожку между двумя высокими, выше головы рядами кустов назвать было нельзя. Сверху нависали широченные кроны деревьев, между листьев которых пробивался свет. Неужели это чудо крышу разломало? Со стороны корпус казался целым. Ухоженная тропка словно предлагала спокойно и неторопливо пройтись по ней. Веточки кустов мягко шелестели, гипнотизируя неспешным покачиванием, словно под ветром. Только вот ветра в закрытом помещении не было и быть не могло. Я сделал шаг вперед, остановился и прислушался. Тишина. Лес словно игнорировал мое присутствие. Я хмыкнул и двинулся дальше. Ограничимся экскурсией, а вопросы прибережем для Тани. На шестом или седьмом шаге кусты рядом со мной выстрелили сотни ветвей, опутав доспех, но тут же распались ошметками от вихря воздушных лезвий. Однако заминки хватило, чтобы огромная ветвь дерева сверху впечаталась в спину с необычайной точностью, буквально вышибив тело из здания через дверь. Ветер подхватил меня за секунду до падения и поставил на ноги. Что ж, заход номер два. В руках возникло воздушное лезвие, которое, впрочем, тут же уменьшилось в три раза до размера длинного кинжала, стоило зайти в лес чуть глубже. Пришлось добавить силы и усилить концентрацию. Подозрительные кусты сразу же подверглись превентивной атаке, но опасность поджидала под ногами. Милая дорожка распахнулась волчьей ямой, и только дикий прыжок с места уберег от знакомства с начинкой на дне. Я попытался выстроить воздушную дорожку поверх, но и тут последовала неожиданность. Стихия не отвечала. Вернее, я чувствовал ее и мог обратиться, но она реагировала, словно сонный кот на вершине столба, внизу которого что-то орет глупый человек, лениво, слабо, словно показывая: «Вот тебе подачка, только замолчи». К счастью, стандартные техники продолжали работать, но гораздо хуже, чем должны были. На всю аллею хватило бы двух серпов, а сейчас они распадались сами через секунду. Словом, второй заход завершился на асфальте рядом с клубом. Очередная ветвь из укрытия сыграла с моим телом в бейсбол. Третий заход оказался продуктивнее. Опадали срезанные ветви, тело уклонялось от ударов и надо древней интуицией обходило волчьи ямы. Два поворота вывели меня на довольно обширную прогалину. Натуральная полянка в рукотворном лесу, словно приглашавшая прилечь на невысокую травку дивного ярко-зеленого цвета. Волна лезвий прошлась по траве для проверки, взвихрив целое облако скошенной травы. И ничего, та же тишина под легкий шепот листвы. Быть может, чекпоинт? Я обошел поляну кругом. Второго выхода не было, но не было и Тани. Значит, до финиша еще далеко. Под ногами срезанная трава медленно поглощалась землей. Заметил этот процесс еще раньше, во второй заход. Лес экономно относился к своим ресурсам и тут же пожирал отсеченные части. Звуки сминаемых ветвей одновременно раздались со всех сторон поляны, словно нечто тяжелое прет по прямой ко мне. Проход, из которого я прибыл, исчез. Отступать было некуда. Из-под сени леса медленно, хищной походкой, выступили шестиногие монстры, слабо напоминающие львов, обширной травяной гривой на деревянной голове. Зеленые плети хвостов с предвкушением били по бокам, морды скалились двумя рядами бурых клыков, тяжелый лоб шел сразу над пастью, безо всяких глаз и носа, но твари отчетливо видели каждый мой шаг. Словно издеваясь, стая из пяти тварей закружили медленный хоровод, с каждым кругом приближаясь на полшага. Интересное зрелище со стороны. Парень в костюме с мечом против неведомо кого. Эдакий офисный менеджер на марше. Нервно хмыкнул я, прикидывая, что делать. Техники выполнялись с куда большим трудом. Слабее, да и гасли почти моментально. Иначе бы от леса и монстров давно ничего не осталось. Весь контроль уходил на поддержание полноценного доспеха духа. Первый монстр с места взвился в полет, целясь в горло. Лезвие прочертило полосу по деревянному телу и отсекло одну из ног. Однако хвост монстра все же хлестнул по спине, вызвав ощутимую боль. И это через доспех. Я было возмутился, но тут же прислушался к себе. Один только легкий удар на четверть снизил силу доспеха. Пришлось тут же поправлять ситуацию. Мне показалось... Или раненый деревянный волк ехидно хихикнул. Порождение леса уже отрастило себе лапу и снова вернулось в хоровод. Но уж нет. Десяток воздушных стен попарно схлопнулись в местах, где мгновением раньше были живучие существа. Трое резко отпрыгнули. Четвертому повезло не до конца, оторвало половину туловища. Пятый опал на землю кашей травы и листьев. Раненая собака поползла в сторону леса. Трое же синхронно прыгнули на меня. Толчок ветра откинул первого монстра. Лезвие срезало голову второму, а третий добрался-таки, жадно вцепившись пастью в ноги. Пока я шинковал третьего, от щита не осталось почти ничего, поэтому оставшемуся в живых особо не повезло. В легкой панике я вбил в землю его и часть леса с той стороны поляны. Организм тут же просигналил о переутомлении. «Подумать только!» Каких-то 20 минут, и внутри организма ворочается чувство слабости. В окружении хаоса изрезанной травы, дерева и ветвей я не сразу заметил две важные вещи. Открытый проход в чаще и еще десяток силуэтов волков на границе поляны. Один из монстров ткнулся безглазой мордой в остов поверженного жителя леса и беззвучно вскинул морду ввысь, словно рычал от злости. Я буквально впрыгнул в открывшийся проход, и поставил за спиной стену воздуха. Вовремя. Сразу четверо бросились вслед убегающей добычи, ударились о прозрачную преграду и вновь накинулись на нее. Еще десяток секунд, и стена рухнет. Но я уже был далеко. Недоумение и страх заставляли бежать вперед, блокируя атаки леса, но не ввязываясь в схватку. Если меня догонит стая, то вряд ли что поможет. Тупо прогрызут щит, пока я уничтожу, может, трех, может, четырех. Умные твари кучно не стоят, за один удар не накрыть. Я все же не учитель, особенно тут, в этом жутком месте. Мой предел — 2-3 метра разрушений вокруг себя без помощи стихии, а волки словно чувствовали и держались куда дальше. Вот бы можно было позвать воздух, но тот отвечал с огромной задержкой, да и то, чтобы сообщить — нет. Если такой же лес защищает дом родителей Тани, девушке проще забыть о месте в принципе, как и мне, о помощи ей. Ранга не хватит, что значит способностей, контроля, силы. Не знаю, чем тут поможет полгода на подготовку, которую мы выделили для планирования и самосовершенствования перед первой миссией. Очередной поворот вновь привел на полянку. В этот раз посредине оказалась Таня. Как бы мне ни хотелось выглядеть солидно, но тяжелый выдох радости удержать не удалось. Уж слишком непривычно, жутко было в лабиринте. А уж если вспомнить, что большую его часть я просто пробежал, то совсем плохо. «Вот твой приз!» Таня протянула крупное красное яблоко. «Почему техники в лесу работают так слабо?» Я схватил плод и плюхнулся рядом с девушкой. «Мы внутри леса, словно в животе у него. Или во внутреннем мире. Он определяет, что тут можно, а что нет». Девушка отклонилась назад и оперлась на руки. «Меня чуть не сожрали волки!» Буркнул я и вцепился зубами в плод. «А ведь лес еще даже не активирован. Он спит». «То есть?» — удивился я. «А волки? А кусты, деревья?» «Представь себе огромного зверя, что дремлет в полуденный зной. Вокруг вьются мелкие мушки. Изредка он дергает ухом, чтобы отогнать особо надоедливую, не стараясь убить ее». «А что будет, если его разбудить?» В животе поселилось тяжелое чувство. «Он будет думать, изучать тебя, учиться, создавать каверзы и усложнять маршрут. Боишься?» — стрельнула глазами Таня и улыбнулась. «Если честно, немного», — признался я. «Техники очень слабые». «Слабый контроль», — приговорила девушка. «Привык вбухивать кучу силы, вот и получай результат. Научишься», — уверенно завершила она. «Если лес меня не убьет еще раньше...» Яблоко быстро кончилось, но соседка передала новое. «Предлагаю перенести сюда вещи. В соседнем корпусе есть душ, а лес создаст подобие квартиры и вырастет овощи и фрукты». Таня указала на яблоню, каким-то чудом выросшую за день. «Мясные продукты можно будет есть в обеденный перерыв и после учебы». «Мистика какая-то». Я не спешил с ответом, разглядывая прогибавшиеся под многочисленными плодами ветви дерева. «И что, у вас все так могут?» «Нет», — легко отмахнулась она. «Я в свое время припрятала семена у подруги, а заодно и артефакт. Как видишь, пригодилось. Такой же лес есть в поместье». «Мы его не пройдем, лес в поместье», — вспомнил я свои мысли. «Никак. И я не особо верю, что смогу провести тучу с природным газом над ним. Стихия совсем не слушается». «Давай вернемся к этой теме через полгода», — просительно обратилась Таня. «К этому времени может появиться новый план». «А у меня еще работа», — вздохнул я. «Покровитель». «А зачем тебе покровитель на территории школы? Говорю же, переедем. Тут безопаснее всего». «Я поговорю с шефом». Пришлось согласиться. «Если тренироваться, то тренироваться, а не по 3-4 часа в день, как выходит сейчас. Возьму отпуск на год». «Вот и отлично», — довольно потянулась Таня. «Дай руку и отвернись». «Зачем?» Тем не менее, я подчинился. Соседка споро закатала рукав и провела выше запястья чем-то влажным. «Привязка к лесу», — сухо ответил девичий голос, а в руку словно ножом ударили. «Не смотри». «Еще долго?» Я еле сдерживал крик. Рука адски болела, словно в ране постоянно шевелили. «Терпи», — хлестнули командой. Через некоторое время я понял, что не чувствую руки, только тупую боль на месте раны. «Все», — устало шепнула Таня, — «можно смотреть». На руке вился длинный неровный шрам, заштопанный зелеными нитями. В тон нитям было лицо девушки. Видимо, даже такое действие дается очень нелегко. Интересно, как она лес-то растила тогда? «Чувствуешь что-нибудь?» Через усталость пробилось любопытство. «Нет». Я повернул руку и обнаружил еще один шов, параллельный первому. Видимо, не показалось, и руку действительно проткнули. И как только вены не задели. «Значит, со временем», — уверенно пояснила собеседница. «Зато сможешь остановить тренировку в любой момент. А если свалишься, лес поможет». «Было бы неплохо». Перед глазами вновь возникли пасти беснующейся стаи. «Я тогда на работу?» «Ага. Я соберу вещи. Завтра переберемся». Соучастница оперлась на мое плечо и встала. «Извини за вчерашнее», — решился я. «Да особо не за что». Таня придирчиво осматривала свое платье. «Вот скажи, почему они просто не развелись?» «Приданное», — предположил я, тоже поднимаясь с места. «Не захотели возвращать, вот и...» «Неужели жадность может подвигнуть на убийство?» — грустно спросила девушка. «Ты это у меня спрашиваешь?» «Мой род вырезали из-за жадности». «Род отца очень богат. Что ему эти земли?» — продолжила она высказывать мысли вслух. «Ради того, что в них лежит?» «Пустыри в северной части империи, я уточняла. Ничего ценного, ни руд, ни плодородной почвы, дикий край. Из ресурсов разве что тайга», — ответила Таня. «А над тайгой вы не можете взять контроль?» — полюбопытствовал. «Не говори ерунду», — фыркнула она, двинувшись к выходу, оказавшемуся буквально в двух шагах. «Видимо, лабиринт действительно способен очень причудливо плутать, обманывая чувство направления. Все дело в специальных семенах. Программирование на генетическом уровне. Обычный лес не подходит». «И то хорошо». Образы домашнего кактуса, внезапно превращающегося в кровожадного монстра, откровенно пугали. Это ж какие возможности для заказных убийств? «Ты очень похожа на маму», — сделал неуклюжий комплимент. «Такая же красивая». «Знаю. Потому меня и домой перестали пускать», — понурилась она, — «чтобы не напоминала. Вот я и пыталась напомнить о себе». Криво улыбнулась она. «Через газеты и слухи. Дура, да?» «Ага», — легко подтвердил я, за что получил чувствительный толчок локтем в бок. «Лучше бы, чем хорошим себя проявила». «Пойду я», — буркнула девушка и ускорила шаг, быстро оставив меня позади. «И что мне надо было ответить?» «Конечно, ты молодец, что сотворила со своей жизнью полную ерунду и продолжаешь это делать.